Глава 4. Аннабет нарушает правила. Херон, не взирая на наши протесты, настоял на том, чтобы все важные разговоры перенесли на утро. Другими словами, это звучало приблизительно так. «Эй, над тобой нависла страшная опасность, но ты пока не обращай внимания, спи себе дальше». Разумеется, я долго не мог заснуть. А когда это наконец удалось, мне приснилась темница. Сначала я увидел какого-то мальчика, одетый в греческую тунику, обутый в плетеные сандали. Он сидел, скорчившись на полу просторной комнаты с каменными стенами. Больше здесь никого не было. Вместо потолка я увидал синее ночное небо, но стены в этом помещении были высотой футов по 20 и сооружены из гладко отполированного мрамора. По всей комнате валялись разбросанные деревянные ящики. Некоторые из них разломались, другие были опрокинуты. В общем, казалось, что их и притащили сюда волоком. Из одного ящика на пол высыпались разные инструменты из бронзы. Я увидел компас, пилу и несколько других непонятного мне назначения. Мальчик примостился в углу. Он дрожал, может от холода, а может от страха. К тому же все его тело покрывало засохшая грязь. Руки, ноги и лицо были расцарапаны, как будто его волокли сюда вместе с ящиками. Внезапно со скрипом стали отворяться двойные дубовые двери, и через минуту в комнату вступили два стражника в доспехах из бронзы. Между ними, с трудом переставляя ноги, ковылял какой-то старик, которого они оба вынуждены были поддерживать, чтобы тот не упал. Дотащив до середины комнаты, стражники швырнули его на пол, и он, не шевелясь, застыл там, как бесформенная куча тряпья. «Отец!» — мальчик с криком кинулся к нему. Одежды старика представляли собой сплошные лохмотья. Седые волосы перепутались, длинная курчавая борода сбилась в колтун. Нос сломан, изо рта сочилась кровь. Мальчик обнял старика. «Что они с тобой сделали?» Горестно воскликнул он, обращаясь к старику. Потом обернулся к стражникам и выкрикнул: «Я убью вас!» «Не сегодня!» — произнес чей-то голос. Стражники расступились, давая дорогу стоявшему позади них высокому мужчине. На нем были белые одежды, на голове сиял тонкий золотой обруч, а борода казалась такой узкой, что проходила на древнее копье. Глаза мужчины сверкали жестокостью. «Ты помог афинянину убить моего минотавра, Дедал. Ты умудрился настроить против меня даже мою дочь». «Вы сделали это сами, Ваше Величество», — с трудом выговорил разбитыми губами старик. Один из стражников двинул ему кулаком под ребра, и Дедал застонал от боли. «Прекратите!» — воскликнул мальчик. «Но ты так сильно полюбил свой лабиринт», — продолжал царь, «что я решил, будто бы жестоко разлучать тебя с ним. Оставайся здесь». Пусть лабиринт станет твоей мастерской. Будешь тут создавать новые чудесные вещи. Мне на забаву. В каждом лабиринте должно сидеть чудовище. Вот ты будешь моим чудовищем. Я не боюсь тебя, ответил старик, не сдержав стона. Царь презрительно усмехнулся и перевел взгляд на мальчика. Но за сына-то ты, наверное, боишься. «Ты ведь, кажется, любишь его. Так вот, попробуй еще раз ослушаться меня, старик, и наказание понесет твой сын». Царь быстрыми шагами вышел из комнаты, За ним последовали стражники. Двери лязгнули, закрываясь, и старик с сыном остались в темноте. «Что нам теперь делать?» — жалобно спросил мальчик. «Отец, я боюсь, они убьют тебя». Старик с трудом сглотнул, попытался улыбнуться сыну, но распухшие окровавленные губы не слушались. «Не падай духом, сын мой!» Он поднял глаза к звездам. «Я найду выход!» Тяжелый засов стал задвигаться, и от его громкого скрежета я проснулся в холодном поту. Херон созвал военный совет в такую рань, что я еще толком не успел прийти в себя, особенно после такого сна. Мы встретились на арене для поединков, что я, честно говоря, счел довольно странным. Как можно обсуждать судьбу лагеря, когда рядом миссис О'Лири жует ярко-розовые резиновые чучело быка в натуральную величину? Херон и Квинту стояли, беседуя перед стойками, заставленными на них мечами. Клариса с Аннабет уселись рядом и принялись что-то горячо обсуждать. Тайсон и Гровер разбежались как можно дальше друг от друга. За столом сидели Дриада Можжевелка, Селена Боргард, Тревис и Конор Стоулы, Бекендорф, Ли Флетчер и даже Аргус был здесь. Стоглазый глава службы безопасности лагеря. Только теперь до меня дошло, насколько важно для лагеря это собрание. Аргус никогда не показывался, если речь шла о пустяках. Все время, пока Аннабет говорила, он так таращил на нее сотню своих налитых кровью глазищ, что все его тело стало красно-синим, словно на наших глазах покрылось кровоподтеками. Лука, должно быть, знала о существовании этого входа в лабиринт, начала Аннабет. Про лагерь он вообще знает почти все. Мне послышалась в ее голосе некоторая гордость. Она и правда до сих пор уважала этого парня, несмотря на все то, что он натворил. Можжевелка кашлянула. Именно это я и пыталась сообщить тебе вчера вечером, перед тем, как на вас напали скорпионы. Вход в пещеры там находится уже давно, и Лука часто им пользовался. Тебе было известно о пещерах, и ты ничего нам не рассказывала? Нахмурилась Елена. Лицо Можжевелки позеленело. Но откуда же мне было знать, что это важно? Какая-то пещера. Я вообще-то не охотница лазить во всякие старые подземные развалины. У девочки хороший вкус, заметил Гровер. Я бы и на это внимания не обратила, если б не увидела там Луку. Теперь зеленый оттенок на ее щеках стал чуточку гуще. Считайте, что про вкус я ничего не говорил, хмыкнул Гровер. Весьма интересно, заметил Квинтус, продолжая задумчиво полировать лезвие своего меча. И вы считаете, что молодой человек, которого вы зовете Лукой, имел бы смелость воспользоваться лабиринтом для вторжения в пределы лагеря? Еще как имел бы, вмешалась Клариса. Если бы ему удалось привести армию чудовищ в лагерь полукровок, в самую середину нашего леса, миновав опечатанные границы, да у нас не осталось бы ни одного шанса на спасение. Он всех бы выставил отсюда. Наверняка он уже не один месяц планировал такую штуку. Он засылал в лабиринт своих разведчиков, пояснила Аннабет. Мы узнали об этом потому, что одного из них мы обнаружили. Знаю, Криса Родригес, сказал Херон и бросил на Квинтуса многозначительный взгляд. «А», — протянул тот, — «один из...» «Понятно». «Один из кого?» — спросил я. Клариса посмотрела на меня и нехотя объяснила. Дело в том, что Лука хотел изучить строение лабиринта и искал способы проложить через него верные пути. Он же мечтал отыскать мастерскую, в которой работал Дедал. И тут я вспомнил того окровавленного старика в драной одежде, который приснился мне нынешней ночью, и воскликнул: «Тот, кто создал когда-то этот лабиринт?» «Да», — подтвердила Аннабет. «Это был величайший из архитекторов, самый талантливый изобретатель всех времен. Если легенды говорят о нем правду, то мастерская Дедала должна находиться в самом центре лабиринта. Он единственный, кому была известна схема лабиринта и пути через него. Если б Луке удалось разыскать мастерскую и убедить Дедала помочь ему, то для него исчезла бы необходимость рыскать в поисках правильного маршрута, и он больше не рисковал бы армией при прохождении через лабиринт. Он смог бы быстрым и верным путем пройти сквозь него и оказаться в намеченной точке. Сначала в нашем лагере, чтобы расправиться со всеми полукровками, а потом, ну что же, потом бросить свою армию на Олимп». Воцарилось глубокое молчание, которое нарушилось только треском, с которым миссис О'Лири крушила громадного игрушечного бычка. Хрум-хрум. «Одну минутку, я что-то не понял», — переспросил Пикендор, положив огромные руки на стол. «Аннабет, ты сказала убедить Дедала, но разве он не умер?» Квинтус хмыкнул. «Очень надеюсь на это. Ваш изобретатель жил, скажем, 2-3 тысячи лет назад, но даже если он жив и сейчас, разве мифы не сообщают, что он покинул лабиринт, изготовив крылья себе и сыну?» «В том-то и трудность, дорогой Квинтус». Херон беспокойно переминался с ноги на ногу. «Как я догадался по перестуку его копыт. Правда, никому не известно. Ходили слухи о... Ну, скажем, слухи о нем ходили весьма разнообразны. Согласно одной из версий, Дедал под конец жизни вернулся обратно в лабиринт, и вполне вероятно, что он там и остался. Мне опять пришел на ум старик, увиденный мной во сне. Он показался мне едва живым, с трудом верилось, что он может протянуть еще неделю, не то что 3000 лет. «Нам необходимо проникнуть в лабиринт», — горячо продолжала Аннабет. «Нужно поскорее разыскать мастерскую, пока там не оказался Лука. Если Дедал жив, на его помощь должны опереться мы, а не Лука. Если нить Ариадны еще существует, нужно позаботиться о том, чтобы она никогда не попала в руки предателя». «Погоди-ка», — перебил я ее, — «если нас так и тревожит возможность нападения, то почему просто не заблокировать вход в лабиринт, запечатать туннель?» «Отличная мысль», — воскликнул Гровер. «Я займусь динамитом». «Это не так просто, дурень», — мрачно вмешалась Клариса. «Мы уже попробовали поступить так с ним, с тем входом, который обнаружили в Фениксе, и ничего хорошего не вышло». Аннабет кивнула и пояснила: «Лабиринт — это совершенная магическая структура, Перси. Для того, чтобы заблокировать даже единственный вход, требуется огромное количество энергии. Фениксе Кларисе пришлось нести огромную постройку, разрушив ее, а в результате вход в лабиринт всего лишь сместился на несколько фунтов вбок. Лучше, что мы можем сделать, это помешать Луке заполучить план лабиринта». «Еще мы можем сражаться», — раздался голос Ли Флетчера. «Теперь, когда нам известно, где находится вход, мы можем соорудить им поблизости от него оборонительный рубеж и устроить засаду. Если чья-либо армия попытается преодолеть эту линию защиты, она наткнется на нас, вооруженных до зубов. Разумеется, оборонительные линии будут созданы, согласился Хирон, но, боюсь, Клариса права. Магия обеспечивала безопасность границ лагеря в течение сотен лет. Если же теперь Луке удастся миновать их, пройдя под землей, и перебросить многочисленную армию прямо в лагерь, у нас может оказаться недостаточно сил на самооборону. При этих словах на лицах всех присутствующих отразилась тревога. Хирон, как правило, старался поддерживать в ребятах оптимизм и поднимать хорошее расположение духа. Если уж он предсказывает, что нам не справиться с обороной, то дело плохо. Разыскать мастерскую Дедала совершенно необходимо, продолжала настаивать Аннабет. Цель — найти нить Ариадны и не дать Луке возможности воспользоваться ей. Но если до сих пор никому не удавалось пройти через лабиринт, вмешался я, то разве у нас есть шансы? Я уже несколько лет изучаю архитектуру, ответила Аннабет, и творение Дедала мне известно лучше, чем кому-либо другому. Только потому, что ты начиталась о нем разных книжек. Может, и так, можно и так сказать. Думаю, этого недостаточно. Должно быть достаточно. Ошибаешься. Лучше скажи, ты собираешься помогать мне или нет? Я заметил, что все собравшиеся, следя за нашим диалогом, только успевают поворачивать головы то в одну, то в другую сторону, будто смотрят теннисный матч. В тишине раздался еще один хрум. Голова быка оторвалась, и миссис О'Лири принялась ее терзать. Сначала о главном. Хирон откашлялся. Итак, сначала нужно провести разведку. Кто-то из нас должен отправиться в лабиринт, разыскать мастерскую Дедала и провести переговоры с изобретателем, если он, конечно, жив. Тем самым лишить Луку возможности перебросить свою армию через лабиринт в наш лагерь. А нам всем ясно, кто возьмет на себя эту задачу, воскликнула Клариса. Аннабет. Бормотание, послышавшее при этих словах со всех сторон, явно выражало общее согласие. Мне было известно, что мечта о самостоятельном поиске овладела дочерью Афины с самого раннего детства. Но сейчас Аннабет вовсе не выглядела счастливой. «Ты сделала не меньше моего, Клариса», — обратился она к дочери Ареса. «Тебе тоже следует пойти». «Я не собираюсь туда соваться», — покачала головой Клариса. «Только не говори мне, что ты испугалась, Клариса». «Цыпленочек!» — расхохотался Тевис Стоул. Дочь Ареса вскочила на ноги. Я не сомневался, что сейчас от Тевиса пух и перья полетят, но она лишь произнесла дрожащим голосом. «Что ты понимаешь, придурок? Я туда никогда не войду. Никогда!» И она вихрем вылетела с арены. Тевис с глуповатым видом оглядел сыну, «Я не хотел никого обидеть». Хирон поднял ладонь, призывая его к молчанию. «Ты меня обидел. Не будем забывать. У девочки был нелегкий год. Перейдем к другому вопросу. Все ли согласны с тем, что возглавить поиск поручается Аннабет?» Мы с энтузиазмом закивали. «Все, кроме Квинтуса». Он сидел, скрестив на груди руки и задумчиво уставившись на столешницу, но, по-моему, никто не обратил на него внимания. «Отлично!» — подвел итог к обсуждению Хирон и повернулся к Аннабет. «Мы приняли решение. Теперь тебе необходимо обратиться к Оракулу. Если ты не задержишься у него, то еще застанешь нас здесь». Ждать возвращения на Бет оказалось труднее, чем я думал. Когда я сам ходил к мумии за предсказанием, было легче. До этого дня я дважды получал пророческие предсказания. Первый раз это произошло на пыльном чердаке большого дома, где дух дельфийского оракула дремал в теле мумифицированной хиппи в женском платьице. А второй раз, когда оракул совершил небольшую прогулку по лесу, это событие до сих пор является мне в страшных снах. Меня лично не пугало обращение к оракулу, хоть об этом ходили самые жуткие истории. Ребятам, услышавшим предсказания, случалось ходить с ума от страха, а иногда видения, посланные им, были такими ужасными, что они даже умирали. Но сейчас я беспокойно мерил шагами арену, томясь в ожидании Аннабет. Миссис О'Лири с аппетитом поглощала блюдо, поданное ей на ланч, примерно 100 фунтов мясного фарша и несколько собачьих галет, каждая размером с крышку мусорного бака. Интересно, где Квинтус берет галеты такой величины? Не похоже, что можно зайти в универсам, где продают корм для животных, и спокойно погрузить такое лакомство в тележку. Между Хироном, Квинтусом и Аргусом разгорелась весьма оживленная беседа. Потому как Квинтус то и дело отрицательно качал головой, я догадался, что они явно не могут прийти к соглашению. На другой стороне арены Тайсон и братья Стол устроили состязание на миниатюрных бронзовых колесницах, которые мой братец соорудил из остатков пришедшего в негодность орудия. Я бросил расхаживать взад-вперед и пошел прочь с арены. За ней тянулись поля. Дальше виднелся чердак большого дома. Окошко в нем было темным и пустым. Что же оно бы так долго? Я закончил свою беседу с оракулом гораздо быстрее. «Перси!» — услышал я девчачий голос. В кустах едва заметно маячил силуэт можжевелки. Понять не мог, как это она ухитряется становиться почти невидимой, сливаясь с растительностью. Но сейчас она была очень даже видима, потому что энергично махала руками, жестами подзывая меня к себе. «Мне кажется, что тебе нужно знать еще кое о чем. Лука не единственный, кого я застала поблизости от этой пещеры». «О ком ты говоришь?» Дриада бросила косой взгляд на сторону арены. «Я хотела сказать об этом прямо там, но он все не уходит и не уходит. Кто?» «Ну, этот!» — мотнула она головой. «Учитель боя на мечах. Он сам вечно шныряет около той кучи камней. Живот у меня точно клещами сжало. Квинтус? Когда он там шнырял? Точно не знаю. Я ведь не обращаю внимания на время. Может, неделю назад, когда он впервые появился в лагере. А что он там делал? Пролез в расщелину? Я не знаю. Он такой хитрый, Перси. Я даже не видела, чтобы он к ней приближался. Просто раз, его уже нет. Ты должен сказать Гроуверу, что это слишком опасно. Можжевелочка. Как раз в этот момент послышался голос Гроувера, окликавшего дриаду с арены. «Куда ты подевалась?» Можжевелка вздохнула. «Мне, пожалуй, лучше пойти к нему. Только не забудь о том, что я тебе рассказала, не доверяя этому человеку». И с этими словами она побежала к арене. А я опять уставился на большой дом, чувствуя себя в растерянности больше, чем когда-либо. Если Квинтус что-то разыскивает в лабиринте, ох, до чего же мне сейчас необходимо посоветоваться с Аннабет. Она бы уж точно догадалась, что означает новость, рассказанная лесной нимфой. Да где же Аннабет, черт побери? Что бы там оракул ни вещал, это не может занять столько времени. Короче, я больше не мог терпеть. Может, это и против правил, но меня никто не видит. Я бегом пустился с холма и помчался по клубничному полю. Вестибюль большого дома было до странности тихо. Обычно, когда приходишь сюда, первым делом видишь Диониса, сидевшего подле камина и греющегося у огня. Почти всегда он при этом лакомился виноградом и играет в карты с сатирами, вовсю насмехаясь над ними. Но сейчас мистер Д. в лагере отсутствовал. Я пошел дальше. Половицы громко потрескивали у меня под ногами. Когда я добрался до подножия лестницы, шаги мои невольно замедлились, и я засомневался. Четыре этажа над моей головой представляли собой гигантскую сеть ловушек, перекрывающих вход к чердаку, и Аннабет может находиться где угодно. Минуту я постоял тихо, прислушиваясь, но то, что вдруг услыхал, меня как громом поразило. Отчаянный плач и доносился откуда-то снизу. Крадучись, я стал обходить нижние ступеньки лестницы. Дверь была раскрыта, за ней зиял вход в подвал. А я даже не знал, что в большом доме есть подвал. Заглянул внутрь и увидел, что в его дальнем углу сидят двое. Их почти не было видно среди нагромождения кувшинов с амброзией и банок с клубничным вареньем. Одной из сидевшей в подвале была Клариса, другим — молодой смуглый парень, одетый в штаны от камуфляжного костюма и грязную черную футболку. Его всклокоченные волосы казались стальными. Парень этот сидел, опустив голову, и заливался горючими слезами. Я узнал его. Это был Крис Родригес, один из тех полукровок, что бежал с Лукой. «Успокойся, пожалуйста», — уговаривала его Клариса. «Выпей немного нектара и успокойся». «Ты призрак, Мария!» Крис испуганно забился в самый угол дивана подальше от Кларисы. «Уходи от меня!» «Никакая я не Мария!» Голос Кларисы звучал нежно и по-настоящему грустно. В жизни от нее такого не ожидал. «Меня зовут Клариса. Запомни, пожалуйста, мое имя». «Здесь темно. Как я могу его запомнить?» Но продолжал рыдать, возразил Крис. «Ужасно темно. Тогда давай выйдем отсюда», — ухватилась за его слова Клариса. «На свету тебе станет легче. Целая тысяча черепов. Земля хранит их». «Крис», — продолжала упрашивать его Клариса. Казалось, что она и сама близка к тому, чтобы расплакаться. «Ты должен забыть об этом. Пожалуйста, мистер Д. скоро возвращается, и он прекрасно излечивает всякие закидоны, вроде твоего. Ты только постарайся продержаться до его приезда». Глаза Криса сверкали, как у загнанной в углу крысы, с диким отчаянием. «Отсюда нельзя выйти, Мария. Нет пути наружу». Тут он заметил меня, и у него вырвался придушенный глухой стон. «Сын Посейдона, какой он страшный!» Я отпрянула от двери, чтобы Клариса не успела меня заметить. Кажется, так и случилось, потому что вместо того, чтобы побежать за мной и попытаться убить на месте, она продолжала сидеть с Крисом и утешать его, уговаривая выпить нектар. Голос ее оставался таким же печальным и умоляющим. Наверное, решила, что я тоже часть галлюцинации Криса. Но почему он накликнул меня? Почему сказал «сын Посейдона»? Крис действительно смотрел в ту минуту прямо на меня, но я был почти уверен, что он меня не видел. И эта трогательная заботливость Кларисы мне в голову не могла прийти, что она способна любить кого-то. Но мягкий тон, который она разговаривала с Крисом, и как произносила его имя, она знала этого парня еще до того, как он переметнулся на сторону наших врагов. Наверное, они были знакомы друг с другом лучше, чем я думал. А сейчас он сидит тут, в подвале, боится высунуть нос наружу и бормочет всякую ерунду о какой-то Марии. Неудивительно, что Кларису не тянет в лабиринт, что же там с ним случилось? Откуда-то сверху послышался шорох, будто приоткрылась дверь чердака. Я бегом кинулся к выходу. Нужно поскорее отсюда выбираться. «Моя дорогая, ты сделала это?» Такими словами Хирон приветствовала Аннабет. Возвратившись, она молча присела на скамью и, опустив голову, уставилась в пол. «Ну, как успехи?» — раздался голос Квинтуса. Почему-то Аннабет сначала взглянула на меня. Я не понял, то ли она хотела о чем-то предупредить, то ли боялась чего-то. Мне казалось, в глазах ее мелькнул отблеск страха. Только после этого она перевела взгляд на Квинтуса и ответила. Мне было дано предсказание. Розыски мастерской Дедала, расположенной в лабиринте, должна возглавить я. Никто не разразился криками радости. Я хочу сказать, мы все хотели, чтобы Аннабет было поручено провести самостоятельный поиск, но спуск под землю все мы считали слишком опасным. А лично мне особенно, после того, как я повидал Криса Родригеса. Мысль о том, что Аннабет предстоит очутиться в лабиринте, казалась совсем ужасной. Хирон задумчиво постукивал копытом по полу. «Ты не могла бы дословно повторить все пророчество, полученное тобой, Аннабет. Каждое слово, произнесенное оракулом, очень важно». Аннабет набрала побольше воздуха в грудь, промолчала. «Ладно, примерно так. Будешь бродить в нескончаемой тьме лабиринта». Все слушали ее, затаив дыхание, и ждали, что будет дальше. Она продолжала. «Мертвый предатель и прежде пропавший восстанут». «Пропавший?» Гровер резко вскинул голову. «Это, наверное, Апанни. Вот здорово». «Ага. Причем восстанет вместе с умершим и каким-то предателем», — напомнил я. «Просто замечательно». «Не нравилось мне это пророчество. А дальше?» — нетерпеливо прервал нас Хирон. «Что было сказано дальше?» Аннабет продекламировала. «От руки царя призрака падет или поднимется. Чадо последней надежды Афины». Когда Аннабет закончила, никто из ребят долго не нарушал подавленного молчания. Аннабет была дочерью богини Афины, и поэтому выражение «последней надежды Афины» не могло нас ободрить. «Не будем делать поспешных выводов», — раздался спокойный голос Селены. «Аннабет, кажется, не единственное дитя богини Афины». «А кто такой царь-призрак?» — осведомился Бекендорф. Ответ на этот вопрос ни у кого не было. Я вспомнил, что позапрошлой ночью, получив послание Ириды, я оказался свидетелем того, как Ника призывал духов. Странное нехорошее предчувствие говорило мне, что предсказание оракула как-то связано с Ника. «Больше ничего оракул тебе не говорил?» — спросил Хирон. «Только эти строки? Видишь ли, Аннабет, они кажутся мне каким-то незаконченными, что ли?» Аннабет явно колебалась. «Точно не помню», — пробормотала она. Брови кентавра недоуменно поползли вверх. Память Аннабет славилась на весь лагерь. Она никогда не забывала того, что хоть однажды услышала. Сейчас, почувствовав его сомнение, она беспокойно заерзала на месте. Потом продолжала. «Было еще что-то, я точно не помню, примерно так. Рухнет с героя последним дыханием». «И?» — не отставал Хирон. «Слушайте, главное в том, что мне надо войти в лабиринт». Она бы отстала. «Я должна отыскать мастерскую и остановить Луку, но мне нужна будет помощь». Она обернулась ко мне. «Пойдешь со мной, Перси?» «Конечно, пойду». Я ни минуты не колебался. Впервые за последние дни лицо ее осветило улыбка, и на душе у меня повеселело. «Гроувер, а ты?» Бог дикой природы ждет. Гровер, казалось, начисто забыл о том, как он ненавидит подземелья. Слова о прежде пропавшем веселили в него бездну энергии. «Только прихочу с собой еды». «А ты, Тайсон?» — Аннабет позвала и моего брата. «Мне понадобится и твоя помощь тоже. Ура! Мы им такую устроим!» Тайсон захлопал в ладоши с такой силой, что разбудил миссис О'Лири, задремавшую в уголке. «Погоди-ка, Аннабет!» — мешался Хирон. «Что-то ты действуешь не по правилам. Герой, выступая в поход, может взять с собой только двух спутников». «Но мне нужны трое», — настойчиво возразила Аннабет. «Хирон, вы не знаете, как это важно». Понятия не имею, почему она так уж была в этом уверена, но я ужасно обрадовался, что Аннабет пригласила в поход Тайсона. Мне даже думать не хотелось, что предстоит отправиться куда-то без моего брата. Он такой огромный и сильный, и здорово мастерит разные механические штуки. К тому же, в отличие от сатиров, ничуть не боится подземного мира. «Аннабет, послушай!» Хенро нервно обмахнулся хвостом. «Подумай хорошенько, ты ломаешь законы древних времен, и это может иметь и непредсказуемые последствия. Прошлой зимой, например, когда на выручку Артемиды отправились пятеро, вернулись только трое. Говорю тебе, подумай еще раз. Три — это священное число. Нам известно, что было три Мойры, три Фурии. У небожителя Кроноса трое сыновей олимпийцев. Это хорошее, надежное число, и оно поможет тебе в минуту опасности. Четыре, на мой взгляд, это рискованно». «Я знаю, Хирон», — Аннабет глубоко вздохнула. «Но так надо, прошу вас, не спорьте со мной». Я видел, что кентавр ужасно недоволен. Квинтус же изучал нас с откровенным любопытством, как будто этого человека занимала только одна мысль — кто из этих искателей приключений вернется обратно живым? Хирон тяжело вздохнул. «Хорошо. Участникам поиска просьба подготовиться. Завтра на рассвете мы проводим вас к лабиринту». Когда совет был закончен, Квинтус отозвал меня в сторону и сообщил, что ему эта затея сильно не нравится. Миссис О'Лири крутилась вокруг нас, довольно помахивая хвостом. Потом вдруг уронила свой щит-игрушку прямо к моим ногам. Я поднял его и швырнул обратно. Когда адская гончая потрусила за щитом, Квинтус проводил ее пристальным взглядом. Мне же в это время припомнился рассказ Дриады Можжевелки о том, что он украдкой наведывался входу в лабиринт. Я и раньше отчего-то не доверял этому человеку. Сейчас же он стал мне казаться вдвойне подозрительным. Но когда он перевел на меня взгляд, я увидел в его глазах искреннюю озабоченность. «Я против того, чтобы кто-либо из вас спускался в лабиринт», — продолжал он, — «любой из полукровок. Но если так уж необходимо, то я хотел бы кое о чем тебя предупредить. Лабиринт создан для того, чтобы заманивать поглубже в свои недра и не выпустить. Он обладает способностью отвлекать и дурачить, и тем опасен для полукровок, ведь мы действительно склонны легко забывать о главном». «Вы там бывали?» «Когда-то бывал», — произнес он резко, почти оборвав меня. «Очень давно. Я там чуть жизни не лишился. И далеко не всем еще так повезло, как мне». Квинтус сжал мое плечо. «Перси, имей в виду, ты не должен забывать о самом важном. Ты обязан приказать себе не отвлекаться. Только в этом случае тебе, может быть, удастся отыскать правильную дорогу. И еще одно. Мне хотелось бы подарить тебе кое-что». С этими словами он протянул мне коротенькую серебряную трубочку. Я взял ее в руки и вздрогнул. Она показалась мне такой ледяной, что я чуть не выронил ее на землю. «Что это?» — спросил я. «Свисток?» «Свисток для домашней собаки», — кивнул Квинтус. «Я пользуюсь им, чтобы подзывать миссис Улири». «Спасибо, конечно, вам, но...» «Думаешь, в лабиринте он не сработает?» «Не могу сказать, что абсолютно уверен, но думаю, все-таки сработает. Миссис Улири, как ты знаешь, порождение ада, и она обязательно явится на твой зов. Неважно, как бы далеко она ни находилась, за секунду до этого. Мне будет легче, если я буду знать, что он у тебя есть. Если тебе понадобится помощь, воспользуйся им, только будь осторожен. Этот свисток изготовлен из вестигийского льда. Из чего? Из льда реки Стикс. Выковать его было задачей чертовски сложной. К тому же и работа тут тонкая. Растаять он не может, но стоит тебе в него разок дунуть, как он тотчас расколется на мелкие кусочки. Сам понимаешь, что это значит. Им можно воспользоваться лишь однажды. Мне пришла в голову мысль о Луке, моем заклятом враге. Как раз накануне того дня, когда я отправлялся в свой первый поиск, он тоже преподнес мне подарок – волшебные туфли. И оказалось, сделаны они были таким образом, что вели прямиком к смерти. Но Квинтус казался сейчас таким добрым, таким искренне озабоченным. К тому же миссис Улири была явно привязана к своему хозяину, а это кое-что дозначит. Как раз в эту минуту она приволокла игрушечный щит, уронила его и весь им обслюнявленный мне на ноги, а сама принялась вдохновенно лаять. Когда я поймал себя на том, что не доверяю этому человеку, мне даже стало стыдно. Но ведь когда-то я доверял и Луке. «Спасибо большое!» — поблагодарил я Квинтуса. Сунул ледяной свисток в карман и мысленно пообещал себе никогда им не пользоваться. Потом я отправился разыскивать Аннабет. За те 3 лета, что я провел в лагере, мне ни разу не приходилось бывать в домике детей Эфины. Это было серебристого цвета, строгое здание с затянутыми белоснежными занавесками, окнами и вырезанной над дверным проемом маской совы. Ее круглые глаза из оникса, казалось, следили за мной, когда я входил в к шатру. «Эй, есть тут кто?» — спросил я, осторожно заглядывая внутрь. Никто не отозвался. Я сделал еще шаг, и дыхание у меня перехватило. Это место явно было предназначено для смышленых ребятишек. Все койки оказались сдвинутыми к одной стене, как будто отдых и сон имели для здешних обитателей второстепенное значение. Почти все пространство комнаты заполняли рабочие верстаки, какие-то станки, инструменты и оружие. Задняя же часть помещения предназначалась для книг. Здесь громоздились целые ворохи старинных свитков, на связке книг в потертых переплетах, куча папок с бумагами. Я увидел даже огромные чертежные кульман, на доске которого были разложены линейки, транспортиры. Стояло несколько трехмерных макетов зданий. Огромными старыми военными картами эти ребята оклеили потолок, а полный набор доспехов повесили рядом с окном, и сейчас солнце играло на их блестящей поверхности. Аннабет стояла в заднем в конце комнаты и рылась в старых пергаментах. «Тук-тук!» — дурашливым голосом сказал я. Она вздрогнула, испуганно обернулась. «Ой, Перси, привет!» «Не слушала, Не слышала, как ты вошел. Все нормально?» Аннабет продолжала хмуро разглядывать свиток, который держала в руках. «Понимаешь, пытаясь кое-что сообразить. Лабиринт, созданный Дедалом, был огромен, но ни одна из историй, рассказанных о нем, не сходится с другими. Карты, описывающие его, ведут из ниоткуда в никуда. Я вспомнил слова Квинтуса, сказанные мне всего минуту назад, о способности лабиринта рассеивать внимание, и подумал что-то, о чем говорит Аннабет. И есть эта самая особенность лабиринта. Разберемся, бодро пообещал я. Аннабет выглядела ужасно, волосы растрепались, и как спутанная завеса висела по сторонам ее лица. Серые глаза казались почти черными. 7 лет я мечтала провести самостоятельный поиск, пробормотала она почти про себя. Имей в виду, что ты нацелилась на грандиозную задачку. Она бросила на меня благодарный взгляд и тут же снова вернулась к книгам и свиткам, снятым ею с полок. Мне и самой тревожно, Перси. Может, мне не следовало вовлекать тебя в это дело, как и Тайсона с Гровером? Эй, ты чего? Мы ж твои друзья. Как мы могли оставить тебя одну? Но внезапно она замолчала. Чего ты? Спросил я. Тревожишься из-за предсказания? Я уверена, что оно благоприятное. Голос ее прозвучал как-то жалобно. Какая там была последняя строчка? То, что вдруг сделала Аннабет, меня по-настоящему удивило. Она смахнула с глаз слезы и протянула ко мне руки. А что мне было делать? Я шагнул к ней и обнял за плечи. В животе у меня что-то завертелось, будто я наглотался бабочек. «Все будет, будет нормально», — сказал я и потрепал ее по спине. Мне вдруг стало до невозможности хорошо. Даже показалось, что я смог бы прочесть самые маленькие буковки во всех этих книжках. Аннабет продолжала вздрагивать. Волосы ее пахли, как лимонное мыло. Херон, может, и был прав, когда сказал, что я нарушаю правила. Шепотом говорила она. Я просто не знаю, как быть. Мне нужны вы трое. И я почти уверена, что поступила правильно. Не думай ты об этом. Не так хотелось ее успокоить. У нас и раньше бывали проблемы, но мы же как-то справлялись с ними. Тогда было другое дело. Я не хочу, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое. Ни с кем из вас. Позади вдруг раздался чей-то кашель. Я оглянулся и увидел Малкольма, одного из братьев Аннабет. Он от смущения, он стал красным, как помидор, и, увидев, что я оглянулся, торопливо забормотал. Я извиняюсь, там урок по стрельбе из лука, и Херон велел мне разыскать тебя, Аннабет. Я отошел от Аннабет и глупо промямлил. Мы тут разные карты рассматриваем. «Отлично!» — пожал плечами Малком. «Передай Херону, что я уже иду», — попросила Аннабет. И он быстро вышел. «Ты иди пока один, Перси». Она стала вытирать глаз следы слез. «Мне нужно привести себя в порядок». Я кивнул, чувствуя себя более смущенным, чем когда-либо в жизни. Мне хотелось бежать отсюда как можно скорее. Но что-то удерживало меня. «Послушай, Аннабет», — снова начал я, — «я хотел кое-что спросить о том, что предсказал тебе Оракул. Помнишь строчку, где говорится «С героя последним дыханием»? Тебе интересно, кто этот герой? Понятия не имею. Нет, не это. Я подумал, а что обычно последняя строчка рифмуется с предыдущим? Там случайно не было слова «умиранием». Перси, тебе правду пора. Аннабет опустила глаза. Ступай, надо готовиться к поиску. Мы увидимся завтра утром. я оставил ее в одиночестве, разглядывавшей карты, которые вели из ниоткуда в никуда, и ушел, но тревожное чувство, что кому-то из нас не вернуться из этого поиска живым, не оставляло меня. Конец главы 4.